Он оперся о сосну и не поворачивался. Она видела, что рыдания сотрясали его плечи. Сверкающее солнце медленно подымалось по голубым ступеням тверди небесной. Тогда она стала спускаться по траве вниз. Но не прошла она и 100 шагов, как ее заставил остановиться раздирающий крик «Аннабель!». Она обернулась. На плоскогорье, на краю бездны, она увидела иезуита, простиравшего к ней руки. В первый раз назвал он ее этим именем, и она услышала его в последний раз. Когда ровно в 8 часов утра брат Удроу Брантинг, личный курьер президента церкви, достодолжным образом вышкаленный Гербером Кимбеллом, остановил свою тележку у хижины коронованного мормона, он крайне удивился, найдя ее пустою. Он подождал больше часа, затем, отчаявшись, решил повернуть обратно и вернуться в соленое озеро, чтобы рассказать Кимбеллу о своей неудаче. 2 дня шел отец Дегзиль по горам и равнинам, направляясь на юго-запад. Была уже совсем ночь, когда он пришел в Прово-дал-Сент, где проспал под открытым небом и откуда ушел на рассвете. Идя по дороге, соединяющей Нефи и Манти, 2 города-близнеца, он услышал позади себя шум экипажа. — Вы едете в Манти? — спросил он человека, правившего лошадьми. — Дальше, Филмор. Великолепно. Сколько вы возьмете с меня до Филмора? Впрочем, я оставлю вас несколько раньше. $8 идет. Через 5 минут Мина, освобожденный от своего багажа, весело трусил за тележкой, в которой сидел его хозяин. На следующий день, через несколько часов после того, как они проехали через пригород Манти, они прибыли на берег реки. — Река Севье, не правда ли? — спросил иезуит. Возчик ответил, — да, река Севье, там есть брод. Тележка остановилась. Отец Дегзиль слез и принялся нагружать мину. — Вы меня покидаете? — спросил мормон. — Да. — Вы идете, конечно, на восток? — Нет, на запад, к озеру. Мормон покачал головою. — Вас это удивляет? — спросил аббат. — Меня это не удивляет. Вы вольны делать, что хотите. Я говорю только, что момент вы выбрали неподходящий для прогулки в сторону Севьи. — Почему? — Индейцы области Ута никогда не были очень любезны, но со времени убийства капитана Геннисона, о котором вы, может быть, слышали, страна окончательно перестала быть безопасной. На днях еще патруль, принадлежавший к гарнизону Сидруэлли, повздорил с индейцами, охотившимися в недозволенном месте. С обеих сторон были убиты, причем у индейцев, конечно, гораздо больше. Я говорю вам все это, чтобы вы знали, что есть более приятные места, чем берега Севьи. — Я не американец, — сказал иезуит. — Вы белый, этого достаточно. Впрочем, как вам угодно. Счастливого пути. Счастливого пути. Отец Дегзиль сделал не менее 30 километров к западу, когда наступил вечер. Свет угас. Река, бывшая ручейком, когда он стал спускаться вдоль нее, теперь представляла собой внушительный поток, в молчании кативший свои серые волны. Аббат шел часть ночи, затем еще весь следующий день. Человек этот казался неутомимым. Он останавливался только в прериях, чтобы попасти мула. Он смотрел на него и раз прошептал: «Индейцы никогда не были жестоки к своим животным».